эссе Роджера Желязны, которое называется «Мой пристрастный взгляд на особенности научной фантастики». При желании, конечно, можно было бы подписаться под всем нижеизложенным. Роджер Желязны. «Мой пристрастный взгляд на особенности научной фантастики». Помню все до мелочей. Жесткую деревянную скамью гостевой трибуны под высоким козырьком из рифленого металла, готовые к съемке телевизионные камеры, большущие часы, которые дощелкивают последние секунды, а вдалеке, между нами и космическим кораблем, полоска водной глади, отражающая серые облака. В паре шагов от меня слева Гарри Стабс орудует фотоаппаратом. Справа молодая кореянка запечатлевает ту же картину без помощи техники. Рисует акварельными красками. Передо мной, рядом ниже, журналист из Европы тараторит что-то в телефонную трубку на сербско-хорватском. А гораздо ниже, в проходе у начала трибуны, Сибил Лик объясняет кружку слушателей, что вот-вот распогодится и больше никаких проблем не будет. Самым последним предстартовым секундам небо и впрямь очистилось, как по заказу. Сперва мы увидели слепящую вспышку. Вода в заливчике колыхнулась, и в нашу сторону покатила встревоженная волна. Когда мы, наконец, услышали рев двигателя, Аполлон-14 был уже на изрядном расстоянии от Земли. Рев медленно нарастал, и металлический козырек над трибуной зловеще задребезжал. Но согласный ликующий вопль всех присутствующих был едва ли не громче. Я провожал ракету жадным взглядом, покуда край козырька не скрыл ее от меня. Тогда я стал смотреть на экран монитора, который отслеживал уход космического корабля в Поднебесье. Помню, в голове у меня колотилась одна мысль. «Как же я этого ждал! Как же я этого ждал!» В тот момент у меня не было ни единой ассоциации с научной фантастикой. Я думал исключительно о том, что совершалось перед моими глазами. Но меня, скорее всего, не было бы в этом месте в этот час, и не ждал бы я этого события так исступленно, не будь я пропитан научно-фантастической литературой. Позже, спокойными вечерами, я мог вдоволь подумать о том, как именно научная фантастика влияла на мою душу на протяжении многих и многих лет, и сделать на основе этих размышлений кое-какие обобщения. Во времена, когда я рос и получал образование, никто и мысли не допускал, что жанр научной фантастики — это разновидность подлинной литературы. Перечитав горы критики о всех прочих литературных жанрах, я сделал вывод, что научную фантастику странным образом недооценивают, относятся к ней свысока, а если и упоминают в серьезных статьях, то будто нарочно обращаются к наихудшим образцам этого жанра, игнорируя все лучшее. Ужасно несправедливо, но так уж повелось. Зато в последнее время положение заметно изменилось. И критики, и литературоведы уделяют научной фантастике все больше внимания. По-моему, это объясняется отчасти тем, что за последние годы появилось столько значительных произведений в этом жанре, вкупе с прежними достижениями они не могли не вызывать профессионального интереса у специалистов. Но главное объяснение, опять-таки по моему ощущению, заключается в том, что те молодые люди вроде меня, которые некогда чувствовали обиду за жанр научной фантастики, повзрослели, сделали академическую карьеру и к их мнению начали прислушиваться. Поэтому, когда меня приглашают выступить перед высокоученой университетской публикой, я делаю это с удовольствием. Не только потому, что это как бы месть за те унижения, которые претерпела научная фантастика в прежние времена, но и потому, что мне приятно находиться в обществе людей, которые способствовали вхождению научной фантастики в литературу не на птичьих, а на законных правах. Впрочем, это создает и некоторые проблемы для меня лично. Когда выходишь перед такой притязательной аудиторией, всякий раз надо сказать что-нибудь новенькое или хотя бы углубить старенькое. Стало быть, мне приходится самым тщательным образом следить за тем, какие эмоции вызывает во мне самом научная фантастика, а также снова и снова задумываться над тем, что вызвало к жизни этот жанр и не дает ему умереть. Когда меня попросили написать эту статью для журнала Galaxy, я решил впервые собрать воедино результаты моих долгих размышлений, вывалить их разом перед почтенной публикой и будь что будет. Во-первых, мне самому интересно наконец упорядочить кучу своих мыслей и узнать, до чего я доразмышлялся в итоге. Во-вторых, отчего бы мне не обронить словечко другое касательно научной фантастики, благо моя капелька вряд ли будет замечена в море литературной критики. Похоже, статьи и книги о моем любимом жанре уже давно превзошли длиной все научно-фантастические романы вместе взятые. Сияющая, страстно ждущая заполнения ниши в моей душе, куда столь естественно лег исполинский Аполлон в тот день во Флориде. Эта ниша возникла в моей душе 20 годами раньше, когда я принялся читать рассказы о межпланетных путешествиях. Разумеется, не только эти рассказы формировали устремленность моих мыслей к неизведанному вне Земли, но именно эмоциональная заинтересованность, задетость является собой прочнейший фундамент для мыслей, а поскольку большинство давних любителей научной фантастики приобщились к ней еще в нежном возрасте, для них самым привлекательным в научной фантастике осталось именно то, что она продолжает будоражить в их душах определенные чувства. Что это за чувства, собственно говоря? Чистейшей воды эскапизм? Бегство от реальности? Или неизбывная страсть к приключениям вселенского масштаба? Или освежение подростковых фантазий в возрасте, когда этим фантазиям пора бы и поувять? Или все это вместе взятое? А может, не то, не другое, не третье, а нечто четвертое или пятое? Прирожденная страсть человека к чудесному имеет самое прямое отношение к нашей теме. И недаром я с давних пор отслеживал на всем поле литературы проявление этого общечеловеческого чувства, стараясь уяснить для себя его механизм. Острее всего моя собственная страсть к чудесному была удовлетворена в двух случаях. Когда я читал произведения Антуана де Сент-Экзюпери о заре воздушных путешествий и рассказы Жака Кусто о его погружениях в подводный мир в самом первом батискафе. Мне бросилось в глаза, что оба поведали истории по теме, весьма близкие к научной фантастике. Это рассказы о проникновении в прежде совершенно неизвестный мир при помощи особых, придуманных и созданных человеком аппаратов. Самолет, батискаф и ракета, ведь цель у них одна — ввести человека в царство еще непознанного. Мне невольно захотелось оглянуться на далекое прошлое и как-то классифицировать все те мифы, легенды, фантастические наскальные рисунки и надписи, а также бесчисленные фольклорные рассказы, которые с давних пор подпитывали мои фантазии, но воспринимались мной как нечто не имеющее отношения к, собственно, научной фантастике. Издревле существовали рассказчики с особым складом ума, увлеченные игрой с тем, что находится за гранью познанного, как бы гаданием. А что там? Как выглядит неведомое? Можно возразить, что эпос попросту не мог существовать без глобального взгляда на человека и человечество, а потому вбирал в себя абсолютно все, описывая земное существование человека от начала до естественного конца, норовя при этом заглянуть в пространство по обе стороны бытия – до рождения и после смерти – что и возносило древние эпические произведения на такие высоты, с которых трагическое и комическое в жизни уже неразличимо. А то, что вымышлено для заполнения лакуны непознанного, подается столь серьезно, с такой царственной убежденностью, что язык не поворачивается назвать эти измышления вольной игрой воображения. Подлинных эпических повествований не так уж много, и они относятся к совершенно определенному историческому периоду. Однако более приземленные фантазии, античные, христианские, ренессансные, обогатившие западную культуру рыцарскими любовными романами, фаблио, рассказами о путешествиях в экзотические края и утопиями, Все эти разнообразные упражнения кажутся мне в основе своей продуктом той же сферы воображения, которая ныне создает научную фантастику. Разница лишь в исходном сырье для фантазии, а принцип тот же. Понадобилась эпоха просвещения, первые серьезные успехи науки и, наконец, промышленная революция, чтобы наработать достаточно новых идей, которые отлежались в закромах памяти, поумялись, перемололись, поднялись на дрожжах воображения и выпеклись в современную научную фантастику. Задним умом понятно. Возникновение научной фантастики было естественным, логическим следствием того, что наука сменила теологию и освоение новых земель в качестве поставщика пищи для ума. Разумеется, тут помог и некоторый кризис сугубо реалистической литературы, которая начала покряхтывать от своей приземленной банальности. И это снова наводит на мысль, что дар свободной фантазии отличен от простого писательского воображения. Я не устаю повторять, что реалистическое направление в литературе вышвырнуло то, что Нортроп Фрай обозначил как возвышенный характер. В книгах, откуда вымели всех и всяческих героев жутко большой буквы, королей без царя в голове, богов, полубогов и башков, воцарилась демократия. Вся эта публика благополучно эмигрировала в научную фантастику, где и живет рядышком с мутантами, инопланетянами, роботами, андроидами и шизоидными компьютерами. Научная фантастика отличается от реалистической литературы не только источником идей, но и руслом, по которому они в дальнейшем текут, равно как и героями и способами их обрисовки. А в чем же особенность этих идей? Упрямо толдычит о том, что первым научно-фантастическим романом был Франкенштейн. Для простоты, а в дискуссии на общую тему всегда приходится идти на упрощение, скажу так. В рамках научной фантастики есть некая линия напряжения, условно говоря, извечный конфликт между Франкенштейном и Пигмалионом. Начат острый и, быть может, бесконечный спор о том, что таит в себе созданное руками человека. Его гибель или же благо на вечные времена. В те дни, когда я только начинал читать научную фантастику, чисто статистически Пигмалион, то есть оптимизм, держал верх. В тех историях, что я заглатывал, страсть к чудесному удовлетворялась сполна и не омрачалась никакими примесями опасений, что уже в ближайшем будущем вылезут страшные побочные эффекты новых технических достижений. Дама, написавшая Франкенштейна, была прозорливей и угадала, что триумфальное завоевание новых областей неизведанного, как говорится, чревато. В последнее время настороженность вернулась, и тень монстра, созданного Франкенштейном, легла на очень многие наши творения. Однако эти страхи, будучи сами источником вдохновения, не могут повредить самому жанру научной фантастики. Мне именно как писателю, а не прогнозисту будущего или моралисту, кажется отрадным это вторжение скептицизма, даже некоторое засилие пессимизма. Хотя бы потому, что это некоторая встряска для жанра. Порыв к систематическому пересмотру всех ценностей внутри научной фантастики и, возможно, ревизии или коррекции взаимоотношений между человеком и машиной. По крайней мере, конец застою. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Отличительная черта научной фантастики, благодаря которой она и может достучаться до сердец читателей, это воображение, утроенное или удесятеренное против того, что нужно при создании обычной книги. Особость научно-фантастического произведения уже в том, что сверх привычных требований написать связную и занимательную историю, писатель должен более или менее подробно обрисовать время и место действия, совершенно незнакомые читателю. При этом, дабы не ослабить художественный эффект, он не имеет права замедлять действие или снижать напряжение сюжета. Все эти сведения он обязан донести до читателя между делом по ходу повествования. Со временем это привело к накоплению многочисленных удобных клише. Я бы предпочел слово «условности», но в применении к научной фантастике оно как-то не срабатывает. Наличие этих клише избавляет писателя от лишних хлопот. Нет нужды всякий раз растолковывать, что такое путешествие быстрее скорости света, телепатия, мгновенный перенос вещества из одной точки Вселенной в другую, дающие бессмертие таблетки, устройство синхронного перевода и многие другие некогда экзотические вещи. Достаточно одного упоминания. Использование совокупности повторяющихся искусственных понятий не имеет аналогов в других жанрах литературы. Некое подобие – устойчивая система образов в творчестве отдельных поэтов, которые создают что-то вроде собственного замкнутого мифологического мирка. Но, согласитесь, это весьма отдаленное подобие. Если картонность создаваемого фантастами мира не замечают, и сработанная писателем иллюзия увлекает, то лишь потому, что все наше внимание поглощено действиями этого разумного зверя, человека, ввергнутого в условный мир, но страдающего взаправду. По сути, нет ничего, что не могло бы стать предметом научной фантастики. А принимая клише, мы просто выпрыгиваем в новое пространство из мира зауряд фантазий, свойственного доэнефовской литературе. Создание абсолютно нового иллюзорного мира требует много больше искусности. Но мы изощряемся не напрасно. Усилия окупаются сторицей. Есть и куда более очевидные черты, обособляющие научную фантастику от современной реалистической литературы. Но существует некая общая глобальная иерархия литературы, куда бы на этой схеме поместили нашу научную фантастику. Классификации такого великого мастера раскладывать по полочкам, как Аристотель, я отношусь с недоверием, по причине, которая имеет прямое отношение к теме нашего разговора. Древнегреческое восприятие времени резко отличалось от нашего. Они рассматривали историю как нечто застывшее, лишенное внутреннего диалектического развития. Неизменяющееся по сути человечество борется с неизменно враждебной и неизбежной судьбой. О медленных процессах органической революции тогда и понятия не имели, и моделью мира был небосвод с его вечными звездами, ходящими по неизменному кругу. Позже оказалось, что и с вечными звездами не так все просто. Для того, чтобы история перестала казаться движением по кругу, чередой повторов, чтобы впервые в истории человечества возникло понимание диалектики исторического процесса, понадобилось то же, что и для появления научной фантастики. Рационализм XVIII века и успехи науки века следующего. Научная фантастика больше любого иного литературного жанра пронизана этим достаточно новым сознанием беспрерывного восходящего развития. Ибо именно это сознание рождает ее излюбленный прием – экстраполяцию. Поэтому-то мне и кажется, что к научной фантастике менее всего подходят слова Аристотеля об условиях человеческого существования, которые он полагал неизменными, и о судьбе человечества, которую он полагал предопределенной. А научная фантастика ведь пишет о том же – об условиях человеческого существования и о судьбе человечества. Одержимая бесом по имени «А что если...» Она просто не могла не распилить кандалы аристотелевского «Так было, так и будет». Чтобы преуспеть в решении своих задач, научная фантастика смело вернула героя в самой большой буквы, придала времени статус исторического, не просто текучего, а всеизменяющего. Вторжение новых технологий создало россыпь общественных конфликтов. И эта нынешняя напряженность пошла в котел воображения. А страсть человека к чудесному была удовлетворена тем, что писатели повели его за пределы известного, открывая горизонты неизведанного. В совокупности эти приемы возвращают человека через фантастическое к реальному, создавая тот самый эффект узнавания, который Аристотель полагал мощнейшим средством воздействия в трагедии. Не бойся я залезать в дебри метафизики, я бы взял на себя смелость утверждать, что чудесное в глубинах сознания читателя узнает себя в писаниях фантаста. И в этой радости узнавания таится притягательность научной фантастики. Без уважаемых предков не бывает истинной респектабельности. И благо жанр наш очень юный, мы еще вольны приискать себе предтеч посолиднее, не рискуя вызвать улюлюканье публики. Шутки в сторону. Мне кажется, что научная фантастика – прямая наследница древнего эпоса. Традиционные эпические произведения рассматривали как выражающие дух целого народа, скажем, Илиада, Махабхарата или Энеида, являют нам общие жизненные ценности, душевные конфликты и упования древних греков, индусов и римлян. Осмелюсь сказать, что научная фантастика менее провинциальна. Она являет душевные устремления человечества в целом. Я не настолько безрассуден, чтобы утверждать, будто хотя бы одно произведение научной фантастики поднялось до уровня древнего эпоса, хотя Олаф Стаплдон, возможно, приблизился к нему ближе других. Просто хочу сказать, что исходный порыв талантливого и серьезного художника, пишущего в жанре научной фантастики, сродни желанию творца древнего эпоса объять необъятное. Ведь фантаст замахивается описать не судьбу одного человека или дюжины другой героев или одного народа, а то, каким будет дух и судьба всего человечества. Однако мало добрых намерений для создания подлинно великого произведения литературы. Поэтому спешу кое-что пояснить, дабы меня не поняли еще более превратно, чем обычно. Когда я провозглашаю родство научной фантастики и древнего эпоса, я пытаюсь указать на родство их духа и наличие общих черт в методах подхода к жизни. Я отнюдь не считаю, что какое-то научно-фантастическое произведение сколько-нибудь сравнимо с Энеидой или Махабхаратой по своим художественным достоинствам. Да и все произведения научной фантастики в совокупности вряд ли перетянут, скажем, Илиаду. Я лишь подчеркиваю, что дух в них единый. И у фантастов случаются чисто гомеровские озарения, сближающие их жанр с древним эпосом в большей степени, чем произведения других родов литературы, которыми, собственно говоря, научная фантастика рождена и вскормлена. Живучесть научной фантастики определяется, быть может, и тем, что, подобно человечеству, главному своему предмету, она постоянно развивается и, стало быть, не способна исчерпать себя. Примерно такие мысли зароились в моей голове, когда меня попросили высказаться об особенностях научной фантастики. Я освежил в памяти всю историю моего общения с этим жанром, поначалу в качестве читателя и фаната. Ведь научная фантастика уникальна именно наличием фанатов и разветвленной системы понятий, которая создает неповторимую общность между писателями и страстными поклонниками жанра, что-то очень интимное в их взаимоотношениях. И мне это кажется весьма и весьма важным. Когда фантаст выступает перед своими читателями, он невольно ощущает себя сказителем, который оказался в кругу соплеменников. Они засыпают его вопросами и готовы подловить на неточном слове, но он не может не поражаться, до чего согласно с ним они мыслят. Я думаю, эта обратная связь всерьез подпитывает научную фантастику. Наедине с листом бумаги я спокойно сознаю, что от той головной боли, которую вызывает необходимость незаметного, необременительного введения в повествование необходимых пояснений, есть замечательное лекарство. Механизм сосредоточения, который позволяет твоей фантазии взвиться и одним махом взять несколько ступенек. И когда эти несколько ступенек пройдены, внезапно оказывается, необычному придан вид обычного. Отсюда живительная свежесть и новизна. Отсюда, если это написано хорошо, истинное чудо. Мне часто случается думать, сколько же всяких дополнительных моментов нам приходится держать в голове из-за того, что мы пишем в жанре научной фантастики. Или мы занимаемся научной фантастикой именно потому, что держим в голове все эти дополнительные моменты. И эти замысловатые размышления возвращают меня во Флориду, на космодром, к ликующему воплю толпы, к моему «Как же я этого ждал!». Быть может, мой энтузиазм по поводу запуска на Луну ракеты с людьми говорит вам больше обо мне, нежели о научной фантастике и ее особенностях, так как, в конце концов, освоение космоса, хоть и бесспорно впечатляющая страница, но всего лишь одна из страниц той бесконечной истории, которую мы рассказываем о человеке и его растущем осознании своего места во Вселенной. Ибо по зрелом размышлении, возобновляя в памяти ту вспышку огня и ровный уход могучего аппарата в Поднебесье, я говорю себе, похоже, это победа Пигмалиона. Да, триумф Пигмалиона, Вот что я видел в тот день, а не просто вспышку огня и могучий аппарат, уходящий в поднебесье. Это было эссе Роджера Желязны «Мой пристрастный взгляд на особенности научной фантастики» в переводе с английского Виталия Задорожного.